12. Все более чем непросто, и проще не становится. На следующий вторник самым позитивным событием стало для меня пусть и не торжественное, но все же не лишенная помпы установка новой вывески на фасаде Уиллоуби Хаус. Она просто великолепна, гораздо лучше, чем мы ожидали. Добровольцы, да и мы с Клариссой, если честно, время от времени выбегали на улицу, чтобы на нее посмотреть. Все еще не можем поверить, что она наша. Дамы-добровольцы уверены, что это первый шаг к привлечению новых посетителей. Даже Роберт остался под впечатлением. Но стоит приехать домой, я обо всем забываю. Даже не знаю, кто из нас двоих сейчас больше напряжен, я или Дэн. Ходит везде взвинченный, раздражительный, пружинится по поводу и без повода. С ним стало просто невозможно жить. Каждый раз, когда у него звонит телефон, он так быстро хватает трубку и убегает, что я невольно вздрагиваю. Приходя домой, я дважды заставала его в кухне за телефонными разговорами, которые он мгновенно прерывал, стоило мне оказаться в его поле зрения. А когда я спрашиваю, что такое, он грубо выдает свое «ничего», как будто я влезаю в его личную жизнь. И приходит моя слепая гроза, когда мне самой хочется стать молнией и конкретно шибануть Дэна. Мне кажется, что я больше ничего не знаю. Я не знаю, о чем думает Дэн. Я не знаю, чего он хочет. И я все еще не в курсе, что это за миллион фунтов, может, два. Я совершенно не представляю, зачем ему и моей маме хранить что-то в тайне от меня. Если он собирался устроить сюрприз, то где же этот сюрприз? Я думала, наш брак был подобен твердой горной породе. Единый, плотный, ну, может быть, с небольшой линией разлома. А что, если этих трещин и сколов было намного больше, а я этого просто не замечала? Далеко ли до того, как эти трещины образуют бездонную пропасть? Далеко ли до того, когда все близкие люди окажутся по над обрывом? Иногда бывает, я чувствую себя дальтоником, как будто все вокруг видят что-то, недоступное моему глазу. Даже мама. Иногда она вроде готовится что-то сказать, но потом ее взгляд останавливается на мне, и она внезапно говорит: «Ой, кажется, я потеряла мысль». Почему? Почему? Или, с другой стороны, у меня могла начаться паранойя. Такое тоже возможно. Мне не помешали бы советы доброго, понимающего друга. Но единственное, кому я готова довериться, — это Тильда. А она все еще мотается на работу в Вандовер ни свет ни заря, а приезжает очень поздно. Вчера я дошла до того, что вбила в строчку поиска в интернете «Как удержать мужа в семье?» И ответ выскочил мгновенно. «Никак. Если он захочет уйти от тебя, он уйдет. Как же я ненавижу интернет!» Одиозные посиделки с друзьями сегодня. Дэн суетится над всем, буквально над всем, как курица-наседка. Над едой, вином, даже над кофейными чашками. С каких это пор его волнуют кофейные чашки? Ему всегда было на них плевать. Мы с Дэном как будто поменялись местами. Теперь я хожу везде взвинченная и раздражительная, жду не дождусь, когда все это закончится. Продолжаю убеждать себя, все не так уж плохо. А потом голос в моей голове вкрадчиво шепчет: «Все именно так плохо». А потом добавляет: «И может стать еще хуже». Честно говоря, не представляю, что может сделать этот вечер еще кошмарнее, ну и что может его спасти, не понимаю. А вот теперь и Дэн подхватил мое напряжение. Еще бы он не подхватил. При Дэне я все сваливаю на неприятности на работе. Радует хотя бы то, что я могу так сделать. Несмотря на шикарнейшую вывеску, проблем на работе не стало меньше. Мой несуществующий бюджет все еще не существует. Я обратилась ко всем нашим покровителям, меценатам и филантропам, о которых только смогла вспомнить. Но до сих пор мы не получили ничего, кроме 100 фунтов наличными в конверте, анонимно оставленном в нашем почтовом ящике. Я подозреваю миссис Кендрик. И большую жестяную банку печенья от Фортнум. Должно быть, кто-то из наших добровольцев использовал свои тайные связи. Лицо Роберта в то мгновение, когда он увидел печенье, было бесценным. Не помню, когда я в последний раз так смеялась, учитывая довольно безрадостные события, происходящие в моей семье. Так что теперь я готова столкнуться лицом к лицу, ну или над тарелкой ароматной баранины, со своей главной соперницей. Так, стоп. Успокойся, Сильви. У тебя нет никаких доказательств. Помни об этом. Не слишком ли ты рано записала девушку в соперницы? Неважно. Появляюсь на кухне в симпатичном повседневном наряде, при этом не лишённом элегантности. Облегающие белые брюки, цветастый топ с небольшим вырезом, плюс капелька чудесного парфюма. Втайне надеюсь, что Дэн оторвётся от готовки, когда увидит меня. Его глаза загорятся огоньком страсти, и он заключит меня в свои объятия. Да так крепко, что никакая Мэри не сумеет нас разъединить, даже если очень сильно захочет. Но на кухне Дэна нет. В окно вижу, что он в саду рвёт мяту с наших бедных потрёпанных зарослей, пробивающихся прямо из одного из игровых домиков. Я знаю, как выглядит мята. Мята и розмарин. Забудьте про другие травы. Спасти меня сможет только ярлычок на пакетике приправ из супермаркета. Выхожу через чёрный ход, продираюсь через нашу высокую траву, о газоне тоже забудьте. Лихорадочно придумываю, что бы такое сказать Дэну. Когда подхожу к нему, слова вылетают сами собой. «Мята прекрасно подойдёт, не правда ли?» Ну и банальщина. Тут же жалею, что вообще раскрыл рот. Но Дэн, похоже, даже это не услышал. Он с отсутствующим взглядом растирает в пальцах листочек мяты. С кем сейчас его мысли? С Мэри. Он вспоминает свои золотые деньки рядом с ней. И опять же когти тревоги явно не хотят отпускать моё сердце. Доказательств у меня нет, но и чёрт с ними. Важно лишь то, что сейчас Дэн крайне уязвим. Что-то случилось в том чёртовом саду. Разбередило его душу. А сейчас эта женщина собирается приехать. Если она и вполовину выглядит так же хорошо, как на фото, то у меня есть причина для волнения. И напомнить ему, какой была жизнь до брака, детей и растяжек на теле его жены. Нет, у Мэри тоже могут быть растяжки. Но что-то я в этом сомневаюсь. Помогаю Дэну нарвать ещё немного мяты, и мы возвращаемся внутрь. Не знаю, каким образом мне удаётся вести безопасную беседу. В голове моей полнейший разброд. «Расскажи мне о своих друзьях», — прошу я, когда он промывает мяту. Мне стоит огромных усилий говорить беспечным тоном. «Расскажи мне о... Мэри». «Ну, я не видел Джереми и Адриана много лет», — отвечает он, и я готова взвыть от разочарования. «Да пошли эти Джереми с Адрианом! Разве ты не слышал, что я сказала Мэри? Мэри!» «Джереми, насколько я знаю, работает в налоговой службе», — продолжает Дэн. «А Адриан, я думаю, преподает. Я не совсем понял, чем он занимается, с его странички в интернете». Мой мозг совершенно отключается, когда Дэн вещает мне про Джереми и Адриана, какими хорошими приятелями они были, как ездили в Брэкон-Биконс. Примечание. Брэкон-Биконс, национальный парк, находится на территории 4 горных хребтов и располагается в южной части Уэльса. Конец примечания. «А Мэри?» — вставляю я, как только у меня появляется возможность. «Какая она? Мне уже пора волноваться?» «Всё-таки бывшая девушка. Ха-ха». Безуспешно пытаюсь выдать лёгкий бездушный смешок, на деле выходит нервный, режущий слух хрип. «Не говори глупостей», — отрезает Дэн. Мне показалось, или в его голосе прозвучали гневные нотки. Я в ужасе смотрю на него. Должно быть, по моему лицу он понял, что был слишком резок, потому что в следующую секунду он улыбается и мягко произносит, как и любой любящий муж. «Я ведь не волнуюсь из-за того, что ты чуть ли не каждый день видишься с Ником Ризом». На лице моём не дрогнул ни один мускул, хотя внутри меня всё кипит. Ник Риз — совершенно другой случай. Да, он мой бывший парень, но я что, виновата, что его дочь в одном классе с нашими девочками? Ну, столкнулась я с ним пару раз в школьном коридоре. Да, мы виделись на родительских собраниях и школьных мероприятиях, «Ну алло, мы обязаны их посещать. Я не приглашала Ника на ужин, не готовила ему особое жаркое из баранины, не надевала для него специальный наряд. Дэн сегодня в одной из своих самых лучших рубашек. Я не могла этого не заметить. Просто хотела узнать, какая она, пожимая плечами. Ох, ну... Дэн на секунду умолкает, и глаза его вновь устремляются в какую-то запретную для меня даль. Она носитель жизни, мудрая, спокойная. У некоторых людей просто нет таких качеств, ты же знаешь. У многих просто отсутствует желание дарить добро другим людям. А Мэри... Она очень мирская и успокаивающая, похожа на тихую заводь. Распахиваю глаза. «Мэри у нас тихая заводь, значит. А я что? Неистовая горная река, бурлящая белоснежной пеной? Неужели он устал от меня? Он хочет озеро спокойствия, а не горную реку? Неужели между нами распахнулась пасть бездны, а я была настолько слепа, что заметила это только сейчас? К глазам подступают слезы, и я отворачиваюсь. Так, нужно взять себя в руки. Что бы сказала Тильда? Хватит себя накручивать, глупышка. Просто выпей бокал вина». «Хочу вина», — говорю я, открывая холодильник. «Тебе налить бокальчик?» «Угу. Только закончу сейчас с мятой», — отвечает Дэн, поглядывая на часы. «Они должны быть с минуты на минуту». Наливаю себе бокал «Савиньон Блан» и проверяю сервировку стола, пытаясь успокоиться. Обхожу стол кругом, выпрямляю салфетки, и новая мысль озаряет меня. Почему я так сосредоточилась на Дэне? А как же Мэри? Судя по тому, как она выглядит на фото, по ее добродушной улыбке, она кажется хорошим человеком. Она не похожа на особу, которая может увести мужа у подруги. Может, мне и вправду стоит подружиться с ней, стать ее лучшей подругой, привязать ее к себе крепкими узами дружбы, показать ей, что даже если Дэн говорит «моя жена меня не понимает», а признаюсь, и вправду его иногда не понимаю, особенно теперь, я все равно стараюсь изо всех сил. И уж если говорить по-честному, его бывает очень трудно понять. Вот как принять его манию все время выключать батареи? Я убеждаю себя в том, что это хорошая стратегия, что мне не нужно ни о чем волноваться, но внезапно раздавшийся звонок в дверь пугает меня до чертиков. Я, вздрогнув, едва не опрокидываю на себя бокал с вином. «Она здесь!» — невольно взвизгиваю я. Я имела в виду «они здесь!» Кто-то приехал. Дэн идет открывать, и вскоре я слышу доносящиеся из прихожей бодрые и веселые голоса. Мужские. «Адриан, Джереми, это ж сколько мы не виделись! Заходите, заходите!» Радостно приветствует их Дэн, а ледяная хватка страха на секунду отпускает мое сердце. Это не она. Она пока не приехала. Пока. Надеваю на лицо самую доброжелательную улыбку, когда Джереми и Адриан заходят на кухню. Оба вполне себе обычные, с заурядной внешностью мужчины, в похожих костюмах, небритые. Адриан носит очки, Джереми — красные замшевые туфли. И больше я не вижу между ними никакой разницы. Дэн разливает напитки и подает закуски. Я же вполуха прислушиваюсь к их беседе и воспоминаниям о людях, о которых я никогда не слышала. А потом они заговаривают о Мэри. «Она управляет экологическим консультативным центром?» — спрашивает Джереми. «Что ж...» Это так на нее похоже. «Не могу поверить, что мы перестали общаться, потеряли связь», — качает головой Дэн. «Вы, парни, возвращались в сад?» «Пару раз», — кивает Джереми. «Ты знаешь». Он умолкает, когда раздается звонок в дверь. Могу поклясться, что в эту секунду нас всех пробирает дрожь. Это она. Это Мэри. «Иду». По одному этому слову Дэна я могу понять. Он ужасно нервничает. «Ну, это должно быть она. Я пойду открою». Он намеренно избегает моего взгляда, когда направляется в прихожую. Я не уверена. Разливаю всем вино и не скуплюсь на свой бокал. Боже, без вина мне сегодня не выжить. И вот она здесь. Когда она заходит вслед за Дэном на кухню, У меня сжимается сердце. Она видение. Она мираж. И все же она здесь, передо мной. Выше, чем я предполагала, с теми же волнистыми темными волосами, как на фото, добрыми глазами и ямочками на щеках. «Привет!» Лучезарно улыбается она и протягивает мне руку. «Ты Сильви? Я Мэри!» Я могу лишь яростно моргать, чувствуя, как на плечи словно опускается тяжелый груз. Она выглядит потрясающе и вправду похожа на ангела. Ангел в белой рубашке с объемным воротником и в мягких льняных брюках. «Привет!» Хватаю ее руку, боюсь слишком крепко, и трясу ее, боюсь слишком сильно. «Да, я Сильви, жена Дэна». «Замечательно, что мы сегодня собрались здесь все вместе», — улыбается она и кивает Дэну. «О, белое вино, пожалуйста. Спасибо. Джереми, Адриан, вы оба чудесно выглядите. Какое же удовольствие вновь встретиться с вами». У нее дар располагать людей к себе. Я понимаю это, не проведя и 2 минут в ее компании. Ловлю себя на том, что как идиотка рассматриваю ее, стараясь запечатлеть в своем сознании каждую ее клеточку. У нее на ногах кожаные лодочки серого цвета, которые кажутся модными и дорогими, но при этом выглядят вполне этнически и невызывающе. Сама я в туфельках без задника с ремешком сзади на невысоких каблуках. Я всегда надеваю их на коктейльные вечеринки. 10 минут назад они были одной из моих любимых пар, а сейчас кажутся дешевыми и скучными. «Мне так нравится ваша кухня», — спокойно заметила Мэри. «Здесь царит уютная семейная атмосфера. И мне нравится этот синий цвет, такой глубокий. Это ты выбрала?» — обращается она ко мне. У нее самый успокаивающий голос на свете, просто созданный для колыбельных. Дэн был прав. Она и вправду подобна тихой заводи, в которой отражаются бесчисленные звезды. Забудьте про Дэна. Мне кажется, я уже влюбилась в эту Мэри. «Мы пробовали много разных синих оттенков, пока не нашли тот самый», — отвечаю я, и Мэри снова улыбается мне. «Могу себе представить. И какой у вас замечательный сад. Игровые пряничные домики совершенно чудесные». Когда Мэри улыбается, от нее исходит какое-то сияние. Сияют даже ямочки на ее щеках. Она направляется к черному ходу, чтобы выглянуть в сад, и я поражаюсь легкости ее походки. Сейчас она не такая худощавая, как на старой фотографии. И даже совсем не худая, я бы сказала. Но она прекрасно владеет своим телом. Теперь я без труда могу представить, какой она была в 19 лет. Бледная кожа, русалочки локоны не спадают на плечи, как на полотнах прерафаэлитов. Идеальная. Так, стоп. Помни, Сильви, ты должна с ней подружиться. И если она хочет говорить о саде, ты пойдешь и будешь с ней беседовать о саде. «Ты можешь выйти и посмотреть», — предлагаю я, открывая дверь в наш маленький кухонный дворик. «Не то чтобы мы им занимались. У тебя есть парень?» Внезапно выпаливаю я. «Боже мой, как же так получилось? Хоть бы это прозвучало естественно». «Так, успокойся. Это нормальный вопрос. О чем еще спрашивать у новых знакомых, как не о личной жизни?» «Нет». Грустно вздыхает Мэри и направляется к единственному деревцу в нашем саду, повислой березе. «Сейчас я одна». «А-а-а», протягиваю я, пытаясь звучать понимающе, как любимая сестра, а не как подозрительная жена, моментально отметившая про себя фразу «нет парня». «Люди очень часто предают тебя», — продолжает она своим мелодичным голосом. «Или только те, с которыми сталкивалась я. Оказалось, обман и предательство идут бонусом к отношениям. Какая прелестная береза», — говорит она, поглаживая ствол. «Да». Она выбрала единственное дерево в нашем саду и назвала его прелестным. «И тысячелистник!» — восклицает она, потянувшись к какому-то невзрачному растению с белыми цветочками, которое я даже не заметила. «Удивительная трава, целебная. Ты когда-нибудь использовала его в ванной?» «Нет», — признаюсь я. «Вот зачем мне тащить какую-то траву в ванную?» Не верь тому, кто говорит тебе, что это просто сорняк. Из его цветов можно сделать потрясающую настойку. Помогает от бессонницы, сбивает температуру и многое другое. Она смотрит на меня сияющими глазами, и я, словно загипнотизированная, не могу оторвать от них взгляда. «Я интересуюсь природным исцелением», — продолжает Мэри, «а также энергетическим исцелением». «Энергетическим исцелением?» «Использование собственной энергии нашего тела для восстановления баланса». Губы ее расплываются в блаженной улыбке. «Я всего лишь новичок, но я страстно верю в связь между разумом и телом, в поток положительных энергий». Мэри плавно опускает руки, словно хочет притянуть к себе эту позитивную энергию. «Вот вы где! О чем шушукаетесь?» Мы поворачиваемся к черному ходу и видим Дэна в дверях. Его голос звучит как-то настороженно, неестественно. «Слишком уж сердечно», — замечаю я. «Сильви расспрашивала меня о моей личной жизни». Вздыхает она так же грустно и удрученно, как отвечала мне. Дэн тут же переводит на меня довольно упрекающий взгляд. «Ну, здорово». Теперь он думает, что я специально увела Мэри подальше от гостей, чтобы пытать, есть ли у нее кто или нет. А я этого не делала. Определенно не делала. И даже не хотела. Просто так получилось. «Вовсе нет», — отвечаю я, может быть, немного резко. «И вообще, кого это волнует?» Пытаюсь беспечно рассмеяться, но выдаю какой-то хриплый смешок. «В любом случае, Мэри, ты должна рассказать Дэну о природном исцелении. Это звучит очень интересно». Соглашусь, на этот раз и вправду поступаю как вероломная провинциальная женушка. Если бы меня попросили назвать человека, который не признает альтернативную медицину от слова совсем, то я отдала бы Дэну 1000 голосов. Кратко о его взглядах на медицину. Прими парацетамол, а к врачу иди, если уж все очень плохо. Он не пьет витамины, не медитирует и думает, что гомеопатия — это широкомасштабная афера. Так что я втайне надеюсь, что когда мы все усядемся за стол, и Мэри поведет свои разговоры о связи между разумом и телом и об очищении энергетических завалов старых эмоциональных переживаний, Дэн, как всегда, займет циничную позицию, и все закончится их ссорой. Ну или просто небольшим разладом между ними. Сценарий мечты. Мэри вылетает из моего дома с криком: «Да как ты смеешь утверждать, что рейки — это полная ересь?» Примечание. Рейки — вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Конец примечания. Но моему сценарию не суждено сбыться. Пока Дэн раскладывает жаркое по тарелкам, Мэри рассказывает нам о методах нетрадиционной медицины, да так интересно, занятно и убедительно, что все мы слушаем ее, будто проповедника, знающего истину. Она словно актриса на сцене театра «Глобус», читающая монолог шекспировской героини. Она даже выглядит как актриса. А я начинаю думать, что в этом энергетическом исцелении что-то есть, потому что впервые за несколько дней Дэн кажется мне совершенно расслабленным и открытым. Еще бы. Он с таким рвением сейчас впитывает все идеи, которые до этого считал чепухой. А потом она переходит к йоге и учит нас правильному положению плеч за столом. За этим следует забавная история о том, как однажды на курсе траволечения она сделала настойку из листьев бука, от которой все опьянели. Нет, она не просто ангел. В ней есть что-то от дерзкого чертенка. Она излучает собой позитивную энергию. Все очарованы ею. Я очарована ею. Я хочу, чтобы она была моей подругой. Время за столом летит незаметно. Мы едим, болтаем и смеемся. Я чувствую, что все мои страхи отступили. Осталась лишь уверенность, что у Мэри с Дэном нет романа. Между ними не чувствуется особая атмосфера. Да Дэн сегодня больше болтает с Джереми и Адрианом, чем с Мэри. Когда мы переходим к десерту, шоколад от Green and Blacks. Я уже начинаю думать, когда мы все опять соберемся вместе. А также о том, что надо спросить у Мэри, где она купила свои чудесные серые лодочки. Разливаю в чашке ароматный мятный чай, когда сверху доносится испуганный детский плач. «Мама! Мамочка!» Извиняюсь и ухожу, чтобы застать Анну на парадной лестнице, всю в слезах, жадно сжимающую перила. «Мамочка, он бежал за мной! Он хотел меня схватить!» «Бедняжка Анна! Ее всегда очень сложно успокоить после очередного кошмара. Настолько живыми и ужасающими они бывают. Я знаю, моя малышка мне рассказывала. Остаюсь с ней где-то минут 20, сидя рядом на кровати, поглаживая ее заплаканное личико и растрёпанные золотые кудряшки, напевая ее любимые колыбельные. Только кажется, что она заснула, она тут же распахивает глаза и в панике начинает искать меня. Затем снова засыпает. И через несколько минут кричит и плачет во сне, потом в страхе просыпается. Я просто сижу рядом с ней и терпеливо жду. Наконец она мирно засыпает, ее дыхание ровное, пальцы все еще сжимают край одеяла. Когда целую свою малышку в вспотевший лобик, меня охватывает сильное желание прилечь рядом с ней, крепко обнять ее, подобно большой медведице, зорко следящей за сном своего драгоценного медвежонка. Но внизу сидят гости, да и десерт сам себя не подаст. Разрываюсь на части. Наконец поправляю одеяльце Анны, выхожу из ее комнаты и встаю, как истукан. С того места на лестничной площадке, где я нахожусь, мне отчетливо видно огромное зеркало в прихожей, в котором отражается гостиная. А в гостиной Дэн и Мэри. Одни. Разговаривают, тесно склонив головы друг к другу. И совершенно не ведают, что я могу их видеть. Мэри слушает Дэна, слегка склонив голову на бок, на лице сосредоточенное, обеспокоенное выражение. Дэн говорит так тихо, что я не могу разобрать слов. Но я могу уловить атмосферу между ними. Атмосферу близости, теплоты. Всего, чего я так боялась. Не могу сдвинуться с места, голова горит огнем, рой тревожных мыслей не дает покоя. Стоит ли мне спуститься и бесцеремонно прервать их? Нет, я этого не сделаю. Что, если я ошибаюсь? Почему двум старым друзьям нельзя предаться воспоминаниям? Но зачем прятаться ото всех? Что происходит? Взрыв мужского смеха на кухне автоматически подгоняет меня вперед. Я не могу стоять на лестнице до скончания веков. Но как только я начинаю спускаться, ступеньки предательски скрипят под ногами, и Дэн выходит из гостиной. «Сильви!» — слишком громко восклицает он. «Я просто показывал Мэри...» Он умолкает, видимо, не в силах за секунду придумать хоть сколько-нибудь убедительную историю. «Видела я, ничего ты ей не показывал». Тем временем в дверном проеме появляется Мэри, и от ее взгляда у меня по спине пробегают мурашки. Такой взгляд ни с чем не спутаешь. Это взгляд жалости. На мгновение наши глаза встречаются, и я нервно сглатываю. Но ком в горле не уходит. Я не могу вымолвить ни слова. «Вообще-то мне уже пора», — мягко произносит Мэри. «Уже?» — спрашивает Дэн, но особо расстроенным не выглядит. Возвращаемся на кухню, где Джереми и Адриан уже тоже встали из-за стола, и под предлогом того, что они могут не успеть до закрытия переходов в метро, благодарят нас за чудесный вечер и вкусный ужин. За этот вечер столько всего произошло. Мне нужно успокоиться, нажать кнопку «Пауза», собраться с мыслями. Мэри избегает моего взгляда, когда мы обмениваемся поцелуями на прощание. Страстно желаю отвести ее в сторону и спросить: «О чем вы только что разговаривали с Дэном? И почему вы ушли с кухни?» Но не могу найти в себе силы заговорить. Я недостаточно храбрая. «Мамочка, я проснулась!» Внутри все обрывается, когда я слышу звонкий голос Тессы сверху. «Тесса, и ты туда же!» Молниеносно поднимаюсь по лестнице, пока хитрюга Тесса не решила спуститься сама, чтобы присоединиться к вечеринке. Если у вас есть 5-летние дети, то вы знаете правило 5 секунд. Или оказываешься у детской кроватки в мгновение ока, или пеняй на себя. Укладываю Тессу обратно в кровать и сижу с ней, пока она не заснет, прислушиваясь к шагам внизу, последним прощаниям и хлопанью двери. Когда Тесса начинает мирно посапывать, возвращаюсь на лестницу и готовлюсь уже спуститься, как вдруг меня охватывает подозрительное щемящее чувство. Вместо того, чтобы спуститься вниз, иду в ванную комнату на втором этаже, окна которой выходят на дорогу. Заглядываю в окно и вижу, что Дэн и Мэри стоят на тротуаре у дома, разговаривают. Одни. Откуда я знала, что увижу их там? Просто знала. Когти тревоги все сильнее впиваются в мое сердце. Приближаюсь к окну и немного приоткрываю его. Мэри укуталась в теплую шаль. Ее лицо, освещаемое уличным фонарем, выражает искреннее беспокойство. Облокачиваюсь на подоконник и прижимаюсь ухом к приоткрытой щели, в надежде услышать хоть обрывки разговора. «Теперь ты понимаешь», — произносит Дэн низким голосом, — «я чувствую себя прижатым к стенке». В горле встает колючий ком. «Вот как значит, прижатым к стенке». «Я понимаю», — отвечает Мэри, — «просто...» Они понижают голоса, почти шепчутся. Я могу лишь уловить бессвязные обрывки. Поговорить с ней. А вдруг она сама узнает? Нет, она не станет это. Будь осторожен. Мое сердце колотится о ребра, грозя выломать их, когда я в ужасе смотрю на то, как Дэн сжимает Мэри в объятиях. Крепких, долгих, эмоциональных. Съезжаю вниз по стенке и сажусь на корточки. К горлу подступает тошнота, перед глазами все плывет. Тени тьмы прорастают в моем мозгу, угрожая утянуть в глубину сознания, где сейчас царят страх и отчаяние. Почему я такая доверчивая дурочка? Неужели Дэн и Мэри играли со мной весь вечер, издевались надо мной? Мягкий, успокаивающий голос Мэри, очаровательная улыбка. Вспоминаю, с какой теплотой и дружелюбием она пожимала мою руку на прощание. В конце концов, я ведь и сама признала, что Мэри хорошая актриса. Как я могла купиться на ее игру? Люди очень часто предают себя. Обман и предательство идут бонусом к отношениям, — сказала она мне. И тот полный жалости взгляд. Что это было? Намек? Предупреждение? Слышу, как захлопывается входная дверь, и спешно выбегаю из ванной лишь для того, чтобы столкнуться с Дэном в коридоре. Лицо моего супруга омрачает тень, глаза его непроницаемы, но я и так знаю, что он думает. Я чувствую себя прижатым к стенке. «Ложись спать», — говорит он. «Я уберу со стола. Посуду помоем завтра». В другой день я бы сказала: «Ну что ты как дурачок?» И мы спустились бы вместе на кухню, смеясь и весело болтая, начали бы убираться и мыть посуду, пока не устали бы и не захотели поскорее уснуть в объятиях друг друга. Но не сегодня. Хочу поскорее забраться в кровать и накрыться одеялом с головой. Я чувствую озноб во всем теле, а мои конечности будто онемели. Чувства все тоже притупились, остался лишь один единственный вопрос. Что же мне делать? Лежу в кровати совершенно одеревеневшая, когда Дэн наконец приходит в спальню и проскальзывает под одеяло. «А все прошло неплохо, да?» — спрашивает он. «Угу». Умудряюсь промычать я в ответ. Баранина была просто восхитительной. Ребята остались такими же весельчаками, как я их помнил. «Угу». Снова мычу я. Воцаряется долгая, странная тишина. А потом Дэн вдруг ни с того ни с сего говорит. «Я тут вспомнил, что мне нужно отправить одно письмо. Извини». Вылезает из кровати и шлепает по полу голыми ногами. 10 минут. 10 страшных минут пытаюсь себя успокоить. Дэн всегда отправляет электронные письма, иногда даже очень поздно. Он всегда вылезает из кровати, если его посещает какая-нибудь внезапная ночная мысль. Он очень занятой человек. Это ничего не значит. Это ничего еще не значит. Но ничего не могу с собой поделать. Подозрение подобно голоду. Оно точит себя изнутри. Бесшумно встаю едва волоча одеревеневшие ноги, медленно двигаюсь к двери нашей спальни. В кабинете Дэна горит свет, дверь приоткрыта. Осторожно наклоняюсь вперед, заглядываю в щель и встаю, как громом пораженная. Он стоит посреди комнаты и лихорадочно тычет пальцем в экран телефона, который я никогда раньше не видела. «Самсунг? Откуда у него этот телефон? Зачем ему два телефона?» Закончив, Дэн бросает телефон в маленький ящичек на замке. Ключик от ящика висит на том же кольце, что и Дэна, выключая от дома. Я даже не знала, что у него есть этот маленький ключ. Я не знала, что он запирает ящик в столе. Зачем ему запирать ящик? Что он скрывает от меня? Что? Пару минут мы оба стоим без движения. Дэн погружен в свои мысли, я же не могу оторвать от него взгляда. Вдруг он поворачивается, и я испуганно отпрыгиваю назад. Пулей возвращаюсь обратно в кровать и натягиваю одеяло до ушей. Мое сердце бешено колотится. «Все хорошо?» — спрашиваю я, когда Дэн возвращается в спальню. «Да, отлично», — отвечает он, забираясь в кровать. «Не знаю, то ли это мой отчаянный оптимизм, то ли слепая вера в Дэна, но я не смогу успокоиться, пока не пойму, что все и вправду отлично для нас обоих». «Дэн, послушай». Тереблю его за плечо, пока он не поворачивает ко мне свое усталое лицо. Дэн выглядит так, будто уже сейчас готов провалиться в глубокий сон, но я не отступлю. «Скажи мне правду. Ты выглядишь таким измученным. Если что-то не так, если тебя что-то беспокоит, ты всегда можешь сказать мне, правда? Ты же не болен?» Испуганно вздыхаю я. «Ведь если бы ты болел...» Черт, вот почему к глазам слезы подступают тогда, когда я хочу говорить спокойно, серьезно, убедительно? Почему я такая нервная истеричка?» «Нет, я не болен», — отвечает он. «Почему ты так подумала?» «Да потому что ты...» Умолкаю, не закончив предложение. «Не могу же я сказать вслух. Потому что ты обнимал Мэри. Потому что что-то скрываешь. Потому что ты чувствуешь себя прижатым к стенке. Потому что я не знаю, что мне думать». Молча смотрю на него в надежде, что он прочтет эти слова по моим глазам. «Боже, я хочу, чтобы он это увидел. Почувствовал мою боль. Рассказал мне всю правду. Я думала, мы понимаем друг друга с полуслова. Я думала, между нами есть эта псевдотелепатическая связь. Думала, он поймет все мои страхи и развеет их, как легкую дымку. Но его взгляд непроницаем. У меня все хорошо», — коротко отвечает он. «Все отлично. Давай немного поспим». Он отворачивается, и вскоре я слышу тяжелые вздохи человека, который якобы устал настолько, что не выдержит и секунды разговора. Но я не могу уснуть. Смотрю в потолок, и с каждой секундой моя решимость усиливается. О, я знаю, что мне нужно делать. Я знаю, что собираюсь сделать. Завтра я украду его ключи.